Глава 4. Гранд-отель Флора. Виа Венетта. Рим. 19:55. 13 ноября 1943 года. Скаларетта. Она делает глубокий вдох и спускает курок. Золотые двери вращаются за спиной оберфюрера, как пустые патроны в барабане. Щелк, щелк. Щелк. Стоя на тротуаре, он смотрит на часы, затем переводит взгляд через проспект прямо на нее, словно услышал ее дыхание. Они пристально глядят друг на друга. Он инстинктивно прижимает атташе кейс к груди, ее мишени. Она думает, что он уже бывал в такой ситуации раньше, и поднимает руку, чтобы прицелиться в голову. Она должна пристрелить его быстро, одним выстрелом. Он открывает рот, чтобы закричать, она закрывает один глаз, чтобы прицелиться. Нажав на спусковой крючок, она сразу отворачивает голову. Ей не нужно смотреть. Звука достаточно. Она прячет все еще дымящуюся, все еще заряженную беретту в сумочку, затем проскальзывает в парк через Порто Пинчиано, древние ворота, которые охраняли Рим на протяжении 14 столетий. Она слегка покачивает бедрами при ходьбе, тихо напевая, в точности, как велел ей Нино, и начинает подниматься по склону. Ровно через 2 минуты она достигнет Тополино. На ходу она молится. Нино больше не молится, не желает слышать ни слова о Боге. Он бы посмеялся над ней, если бы узнал. А сестра Юстина в монастыре не похвалила бы ее, что не говоря, это убийство. Но, как ни странно, она, та, кого стали называть школьницей-убийцей, так себя не чувствует. Сегодняшнее убийство соответствует правилам нового мира, в котором она вынуждена жить, такого же строгого и карающего, как монастырь. Она пестует свою собственную веру, как ее понимает. Веру в свои действия и действия своих товарищей по сопротивлению, веру в необходимость того, что она делает. И все же она оставляет место для Бога и молится о его помощи и наставлениях. Все эти мысли сопровождают ее быстрый, но уверенный шаг в гору, такой ритмичный, что она почти забывает обо всем. «Фройлейн?» Она замирает на секунду, стараясь не сутулиться, стараясь не оглядываться слишком быстро. Немецкий офицер, стоящий рядом, молод, как и она, но не слишком, чтобы убивать, думает она про себя. Он светит фонариком ей в лицо правой рукой, одновременно делая жест левой. Она лезет в карман своего пальто и достает документы, удостоверяющие личность. Скоро комендантский час. Пока он просматривает документы, она чувствует, что он тоже оценивает ее, обращает внимание на свежую помаду, тщательно уложенные волосы. «Да, господин офицер, да, я знаю». Она кивает на поддельный пропуск, который тоже у него в руках. Единственный листок бумаги, позволяющий ей свободно передвигаться по своему городу. Его тайно доставил Нино дипломат, скрывавшийся в соборе Святого Петра и имевший доступ к печатному станку. Добрый, высокопоставленный американец, с которым Нино много лет назад учился в Сорбонне, когда они еще были свободны. «Куда вы направляетесь?» «В кафе. Мой жених скоро заканчивает там работу. Мы всегда возвращаемся домой вместе». В некотором смысле это правда. Серджо, коллега по ГПД и официант в Казино дель Лаго, он притворяется ее женихом. Он хотел бы быть ее женихом, но он всего лишь прикрытие. Квартира его семьи находится у подножия испанской лестницы. Если ситуация станет слишком рискованной, она отправится туда, вместо кафе. Однако солдата, похоже, не интересует ее личная жизнь. Теперь она видит, что он совсем ребенок. Ему едва исполнилось 17. Неудивительно. На другой стороне улицы, в отеле «Флора», произошла стрельба. Преступники убили нашего командира. Она широко раскрывает глаза, изображая удивление. «Вы ничего не слышали?» Но она все-таки слышала. Она никогда не забудет этот звук. Щелчок золотых дверей, выстрел из револьвера, удар о стену отеля. Звук был настолько коротким, насколько это возможно, и означал конец целой жизни. Никакого шанса на искупление. И безгрешная жизнь в дальнейшем. «Я действительно слышала что-то, я не знаю». «Вы же знаете, что мы очень щедро вознаградим вас за любую информацию». Секунду они смотрят друг на друга, как двое детей в игре гляделки, притворяясь, что верят в ее правила, в ее ложную опасность. Наконец он возвращает ей бумаги, опускает фонарик и приподнимает фуражку. Она кивает, поворачивается и продолжает подниматься по склону, все еще чувствуя на себе его взгляд. Слава богу, пока она свободна.